Глава 19. Ульяна. Добрый день. С улыбкой вручаю меню мужчинам. Добро пожаловать в наше кафе. Мне нравится. Ваня откидывается на диванчике, пожирает меня взглядом. Продолжай, детка. Что вы тут делаете? Тихо спрашиваю, пока мужчины внимательно читают меню. Рассматриваем свое будущее приобретение. Отзывается Сева. «Классные штанишки, но твоя попка в них слишком соблазнительная, и мне это не нравится». «Не короткая юбка же. Кусаю губы, топчусь на месте. Но тут ловлю на себе пристальный взгляд управляющей и улепетываю прочь. Работаю с другими столиками, поглядываю на своих мужчин. Они хотят купить кафе, но зачем?» «Уля, все в порядке?» Спрашивает другая официантка Аля. «Ты вся горишь. Не заболела?» «Все хорошо». Отрезаю, затем вижу, что мужчины уже выбрали. «Я могу взять этих горячих самцов на себя», — облизывается она. «Все хорошо, Аля». Повторяю, затем бросаю на нее серьезный взгляд. «Нам запрещено флиртовать с клиентами, если ты забыла». «Пф». Она закатывает глаза. Как будто это кому-то мешало. «А, я поняла. Себе мужиков хочешь, так бы и сказала». «Они уже мои». Три слова чуть не срываются с губ. Еле удерживаю себя. Ведь Алька — наша главная сплетница, и лучше бы ей ничего обо мне не знать. Но меня очень раздражает то, как она смотрит на Ивана и Всеволода. Внутри прям все кипеть начинает. Она ничего о них не знает, а я знаю. Какие они красивые, без одежды, как рычат и хрипят во время жаркого секса. И как кончают, со стонами. «Уже выбрали?» Стараюсь держать себя в руках, хотя от горячих взглядов мужчин под одеждой становится жарко. «Да». Они называют блюда, я записываю. Буквы прыгают перед глазами. Не хочется ударить в грязь лицом перед Севой и Ваней. Хотя я знаю, что, если ошибусь, они не станут докладывать управляющей. Убегаю к повару, отдаю ему бумажку с заказом. Разворачиваюсь и вижу, как к столику моих мужчин подходит владелица кафе. В ее руках какие-то бумаги. Сева что-то ей говорит, она разворачивается и взглядом ищет меня. Жестом подзывает. «Ульяна, принеси заказ в мой офис. Ты же знаешь, где он находится?» «Да, Галина Ивановна». Чеканю, чувствуя, как в груди пускает корни ядовитая ревность. Наша хозяйка — красивая женщина, 40 лет. Она следит за собой, ездит на дорогой машине, в разводе. И сейчас она явно демонстрирует расположение к Всеволоду и Ивану. Они встают. «Будем ждать заказ, Ульяна». Низкий хриплый голос Всеволода выбивает из колеи. А едва заметное прикосновение ладони Ивана к моей попе и вовсе лишает меня выдержки. Облизываю губы и спешу на кухню. Боже, я вся красная и ревную. Что же делать? Хочу скорее пойти туда и посмотреть, что происходит. Зачем мои мужчины покупают кафе? Не из-за меня ли? «Уля, ты где витаешь?» — спрашивает повар. «Вот, заказ для особых гостей». «Спасибо». Подхватываю тарелки и бегу на второй этаж, в кабинет Галины Ивановны. Из-за приоткрытой двери льется ее смех. Толкаю дверь ногой, захожу. Мужчины сидят в креслах, леди-босс за столом. Она заливисто смеется, но взгляды Ивана и Всеволода прикованы только ко мне. «Мы готовы подписать договор купли-продажи». Ваня достает сигарету, закуривает. «Я рада», — еще шире улыбается владелица. «А то этот убыточный бизнес меня уже достал». «Убыточный?» Замираю. «Но тем более, зачем Ваня и Сева решили его купить?» «Ульяна!» — Галина Ивановна выгибает бровь. «Что такое?» «Ничего». Выскакиваю из ее кабинета и направляюсь в зал. Дорабатываю смену. В конце уже ноги не держат. И живот болит сильнее. Ох. «Все нормально, Уль?» — спрашивает Аля, когда мы переодеваемся. «Ты вся бледненькая». «Все хорошо». Отмахиваюсь от нее. Затем быстро натягиваю джинсы и рубашку. Устала очень, разнервничалась, хочу домой, в постельку. Теперь я живу одна в общежитии и... «Как думаешь, они купят наше кафе?» — не унимается Аля. «Такие прям мужики, я бы одного себе приватизировала». Поджимаю губы. «Я слышала, что они уже заняты, оба». Срывается с губ. «Где слышала?» — напрягается она. «Уля, ты их знаешь?» «Да, это отцы моих подруг, Кати Арцевой и Ирки Горской». «Оу!» «Мы учимся на параллельных потоках. Аля терпеть не может девчонок. У них это взаимно. Помнится, она строила глазки бывшему Ирке. И та, недолго думая, вырвала ей пару клоков волос. Так что фамилия Горской охлаждает пыл моей коллеги». «Жаль», — вздыхает она, — «а я ликую». «Господи, я становлюсь стервой. Это так на меня не похоже. Я всегда была спокойной и старалась мыслить здраво и справедливо. Но Иван и Всеволод делают из меня другого человека. Или это всегда сидело внутри меня?» Аля уходит, а я остаюсь в раздевалке. Хочу подождать, пока боль в животе слегка пройдет. И когда она утихает, срываюсь с места и направляюсь к заднему выходу из кафе. А там... «Ульяна?» Мужчина в черном костюме подходит ко мне. Машинально делаю шаг назад. «Вы кто? Я кричать буду!» Заявляю, собрав всю смелость в кулак. «Я от Горского Всеволода Борисовича. Он мой босс. Вас велено доставить по одному адресу». «Но...» «Пройдемте». Он выхватывает мою сумку, кидает на заднее сиденье машины представительского класса. Берет меня под руку и тащит в салон. Сам же садится за руль. «А куда вы меня везете?» Пищу, не помня себя от страха. «Это сюрприз». Скалится мужчина и заводит мотор.